Аля Кьют. Возвращение. Читает Елена Про. Глава первая. Повежливее, молодой человек. «Мать, ты совсем с ума сошла?» — заявил мой сын. Макар стоял между мной и Данияром, уперев руки в бока, словно пытался разделить нас таким образом наверняка. О моем сумасшествии он не спрашивал, а утверждал очевидное. Очевидное для него. «Повежливее, пожалуйста, молодой человек», — осадил его Дан. Макар не оценил просьбу моего жениха. Сын обнаглел еще сильнее. «Тот факт, что ты спишь с моей матерью, еще не дает тебе права тут командовать». Дан прищурился и сжал кулаки. Я скорее схватила его за запястье и зашептала. «Перестань, пожалуйста, он специально». «Он не имеет никакого права так с тобой разговаривать. Ты его мать», — ответил мне Дан. Он не шептал, как я, а говорил, чтобы слышал Макар. Но тот не унимался. «Я буду с матерью разговаривать, как посчитаю нужным. Не тебе меня учить». «Данияр, что это за имя такое вообще?» Мне хотелось провалиться сквозь землю. «Макар, прошу тебя». «Что ты такое говоришь?» Дан аккуратно освободил руку и прошел к двери. Мой сын улыбался, торжествуя. Он добился своего. Я поспешила за Даном. «Прости, пожалуйста, мне так жаль!» Заговорила я, подавая ему ложку для обуви. «Да, не стоило устраивать парню сюрприз», проговорил он, обуваясь. «Хорошо, что в ресторан не пошли». Я зажмурилась и покивала, соглашаясь. Данияр взялся за ручку двери, а я продолжала оправдываться. Мне стоило его подготовить. Я не говорила, что мы встречаемся, хотя стоило. Мне ужасно жаль, Дан. Прости, Бога ради. Данияр обернулся, погладил меня по щеке и покачал головой. Прекрати извиняться, Марин. В том, что твой сын мне нахамил, нет твоей вины. Это его рот стоит с мылом помыть. Мне плевать, что он обо мне думает. Но ты точно не заслужила от него такого обращения. Мне были приятны его слова, хотя я в них не верила. Всю вину я взяла на себя и не собиралась отдавать. Я его мать. Раз он позволяет подобный тон, это мой просчет. Я что-то упустила в воспитании. Дан вздохнул. «Прости мое скромное мнение. Но мне кажется, ты ничего не упустила. Наоборот, слишком много на себя взвалила. Этот наглый пацан заслужил хорошую трепку». Он не поцеловал меня, лишь пообещал. «Увидимся на работе». Как только Данияр закрыл дверь, я поняла, что между нами все кончено. Он человек с восточным менталитетом. Для него уважение к старшим архиважно. Если я не смогла привить сыну такую банальность, то и женой я буду никудышной. Как только мы с Данияром перешли грани рабочих отношений, он предупредил о серьезных намерениях. Мой босс много работал, чтобы добиться высот в карьере. Ему давно не интересны легкие отношения. Дан хотел семью. Абсолютно понятно, что теперь он ее хотел не со мной. Раздавленная своими поспешными выводами, я вернулась на кухню. Макар, к сожалению, не спрятался в своей комнате, как обычно. Он грыз яблоко и ждал меня. Пришлось стереть слезы и быть сильной. Снова. Кто бы знал, как я устала быть сильной. Но взбучку сыну я точно задолжала. Проглотив ком, я проговорила. «Зачем ты так, сынок?» «Я?» — возмутился Макар. «Ты привела мужика в дом!» Очень хотелось орать, но я снова взяла себя в руки. «В свой дом, Макар! Заметь!» «Заметь, я здесь тоже живу!» — не сдавался сын. «Нафига так делать, мама?» Я развела руками. «Да что я сделала, Макар?» «Хочешь с ним спать, пока я живу за стенкой? Этому не бывать! Продолжайте дальше по углам жаться!» Я на такое никогда не соглашусь. Если первые грубые слова Макара я списала на аффект и удивление, то сейчас он вполне ясно выражал позицию. причем враждебную. Вспомнив все правила воспитания, я скорее поставила взорвавшегося пацана на место. «Не твое дело, с кем я сплю. Мне кажется, мы говорили о личном пространстве. Я никогда не лезу в твои отношения с девушками. Будь добр, имей уважение и ко мне в этом плане». Макар всплеснул руками. «Это другое, мать! Ты не путай!» «Другое? Почему это?» Если я очень аккуратно формулировала мысли, то Макар недолго искал подходящие слова. «Потому что ты старая уже! Это неприлично!» У меня аж ноги подкосились. Я села на стул и переспросила. «Какая я?» Макар, кажется, понял, что дал маху. Он выкинул огрызок в мусор и поспешил пояснить. «Ладно, не старая, но точно не молодая». Тут я не сдержалась. «Обалдеть! Это разные вещи, да?» «Ты меня поняла!» — огрызнулся сын. «Вообще нет. Мне 35, Макар». «Ага, а не 25». Он метко подметил, чем разозлил меня. «Знаешь, даже матери неприлично напоминать о возрасте». Макар и на эту манипуляцию не повелся. «Не кокетничай. Сама прекрасно понимаешь, что спать с боссом неприлично». «Напоминаю, что это наше с ним личное дело. Твое дело — учиться, готовиться к поступлению. Ты ради премии с ним, чтобы репетиторов моих оплачивать?» Я схватилась за голову. «Господи, Макар, откуда у тебя такие мысли в голове? Почему ты не можешь допустить, что между нами чувства?» «Потому что не верю, мама!» — заорал он. «Не может быть между вами никаких чувств! Только сплошная мерзость! Все, я устал от этого разговора! Не поднимай больше эту тему, поняла?» Не дождавшись моего ответа, сын рванул в свою комнату и плотно закрыл дверь. Через 10 минут он вихрем промчался в прихожую при полном параде. «К Маше?» — догадалась я. Макар не ответил. «Когда вернешься?» «Когда вернусь, тогда и вернусь», — буркнул он. Макар завязал кроссовки и вышел вон. В прихожей стоял запах дорогого одеколона, который подарила ему Маша. Когда сын заявил, что у него появилась девушка, и он будет у нее ночевать, я была в шоке. Ему тогда только исполнилось 16. Мне пришлось изо всех сил вдавить ногти в ладони, чтобы не наорать на него в тот день и не запереть дома, приковав к батарее. Вместо этого я попросила дать мне время на принятие сего факта. И ведь я приняла его. Да, я поставила условия. Знакомство с Машей и ее родителями. Они оказались состоятельны, прогрессивной семьей. Макар им нравился. В остальные нюансы я старалась не вникать. Личная жизнь на то и личная. Мой сын знал о гигиене физиологической близости. Своими эмоциями он со мной не делился, хотя я часто спрашивала. Мне казалось, между нами полное взаимопонимание. Возможно, оно и было, но только тогда, когда дело касалось Макара. Меня его понимание в ответ не коснулось. Остаток вечера я слонялась по дому, как неприкаянная. Надежда, что Макар вернется ночевать домой, таяла с каждой минутой. Ближе к ночи я написала ему, и, конечно, он ответил, что не придет сегодня. Пришлось принять и это. Засыпала я тяжело. Но в полночь усталость взяла свое. Я приказала себе быть сильной. Как обычно. Завтра меня ждет равнодушие Данияра, новый виток приколов от сына и что-нибудь еще по работе. Потому что не бывает проблем только в личной жизни. Они всегда приходят и давят по всем фронтам. Как в воду глядела.